Глава 5. Трудные пассажиры. На самом деле, совести усатого благодетеля стало легче аж на 2 пункта. Ольге было лет 30, ее дочери около 10. Женщина ехала с девчонкой от родителей, проводивших лето на даче, и отключилась в автобусе. Когда пришла в себя, решила, что угодила в аварию. Вытащила дочь из прогнившего салона и едва не попала под раздачу. Неизвестно, что вообразил с перепуга шофер, но Ольге пришлось бежать, чтобы не получить по голове ржавой монтировкой. На шоссе возле гипермаркета их с девчонкой перехватил белобрысый Мишка. Отвел к людям, одел, накормил. И со слов Ольги положил на нее глаз. «А у меня муж», — объяснила женщина, когда мы вышли на трассу и терпеливо выслушали ее историю. Легкомысленно пожала плечами и добавила. «Да и какие тут отношения, когда неизвестно, что творится?» «Ма!» — сердито одернула ее девчонка, поправляя рюкзачок за спиной. «Мишка этот злой! Сама говорила, что злой!» «Злой!» — нахмурилась Ольга и резко сменила тему. «Батя твой дурак, дочь! Он котлет-то пожарить не умеет! А теперь вообще загнется, если не найдем его!» Ольга была простой, без зауми. Такие остаются серыми в жизни, а когда ситуация выходит из-под контроля, словно бы обнаруживают скрытые резервы. Такие выживают. Ольга не была красавицей. Обычная провинциалка, понаехавшая на рубеже тысячелетий в столицу за пристойной жизнью. Практичная, без кукольности и желания понравиться каждому встречному мужчине. Я покосился на нее. Русые волосы, выбивающиеся из-под оранжевой банданы, славянское лицо, бледноватое и унылое без косметики, щуплая фигурка под синим комбинезоном. Наряженная в эти дурацкие шмотки из гипермаркета, женщина напоминала рабочую из какого-то старого советского фильма. А вот девчонка уже была коренной москвичкой. Это чувствовалось в ее поведении и манере держаться. Она бодро вышагивала рядом с матерью, держа за руку, но в любой момент готовая отпустить. Пигалица выглядела так, словно не провела сутки в исковерканном неведомым катаклизмом мире, а только что вышла погулять во двор после школы. Временами, правда, из-под напускной уверенности пробивался детский страх, но менялся при этом только взгляд. Она не боялась того, что творилось вокруг. То ли еще не успела испугаться, то ли не понимала, что все поменялось раз и навсегда. Мне стало не по себе, и я отвел взгляд от шагающей девчонки. Было в этой парочке что-то потустороннее, словно они все еще жили там, в минувшем, за невидимой гранью, переломившей время. Вот, идут вроде бы рядом, разговаривают, а протяни руку и поймаешь воздух, потому что между нами десятилетия. Ну и мысли лезут. Небо затянули облака, но жара не спадала. Ноги невыносимо прели в грубых походных ботинках на высокой подошве. Куртку я скинул и затолкал под клапан рюкзака, оставшись в синтетической безрукавке и камуфляжных штанах. Разношенные джинсы пришлось выбросить, места для лишних вещей у нас не было. А вот мобилу выкидывать не стал, сунул в карман. Может и глупо, но с этим осколком прошлого расставаться не хотелось. «Значит, муж в городе, и ты к нему топаешь?» поинтересовался Борис, оценивающе поглядывая на Ольгу. «Ага», — согласилась Таня, оборачиваясь. «Он же неумеха, пропадет. Только со мной никто не хотел идти, пока вы не появились. Спасибо». «Еще заходи», — привычно обронил Борис. Ольга сбилась с шага, повернулась и удивленно посмотрела на него. Не обиделась, просто не поняла. «Это у него такая присказка», — пояснил я, останавливаясь. «Вместо «пожалуйста». «А-а-а!» – кивнула Ольга и зашагала дальше. Борис задержался, провожая ее взглядом и будто бы что-то прикидывая про себя. Мне это сразу не понравилось. Прекрасно знаю такое оценивающее зырканье. Брат еще в детстве так на приглянувшиеся игрушки в детском мире смотрел. «Ты чего задумал?» – осторожно спросил я. «Научить ее муженька котлеты жарить», – пробормотал он и поскреб рыжую щетину на щеке. «Побриться надо». «Совсем сбрендил?» уточнил я, чувствуя, как холодок тревоги растекается в груди. Борис наконец удостоил меня взглядом. «Чего?» «Сбрендил, говорю». «Меня длинная щетина напрягает, тебя не?» «Да при чем тут щетина?» разозлился я и тут же понизил голос, видя, что Ольга с девчонкой притормозили и ждут нас. «Ты чего так на нее пялишься?» На кого? На эту колхозницу?» Губы Бориса растянулись в гадкую улыбку. «Меня такой наряд заводит, представь себе!» Я даже не сразу нашелся, что сказать. В конце концов выдавил. «Она же с ребенком!» Борис перестал улыбаться, наклонился к моему уху и шепнул. «Ты пойми, брат, мне пофиг, с кем она. Я 30 лет не трахался». Меня словно ледяной водой окатили. От хриплого шепота, такого знакомого и одновременно очень далекого и чужого, по спине пробежали мурашки. Близость этого человека ощущалась на физиологическом уровне, гипнотизировала, как едва слышимое дыхание хищника, подкравшегося к добыче на расстояние последнего прыжка. «В нас же одна кровь. Он дважды спас мне жизнь. Почему же мне так неуютно от его близости?» Борис хлопнул меня по плечу, заставив поморщиться. Волчья царапина еще не зажила. Я машинально отступил на шаг и поправил рюкзак. «Не напрягайся ты так», — подмигнул Борис. «Не смей», — тихо начал я. «Есть черта, которую...» «Все будет ништяк», — бесцеремонно перебил он и пошел вперед. Театрально провел рукой перед Ольгой и девчонкой в сторону Москвы. «Добро пожаловать, москвичи и гости столицы!» Мы снова зашагали между ржавыми легковушками. В салоны старались не смотреть, но время от времени взгляд непроизвольно падал на истлевшие останки. Девчонку мать как-то умудрялась вести подальше от машин. Метрах в 100 примерно с такой же скоростью двигались двое парней. Я их давно приметил. Мы не мешали друг другу, они не оборачивались, мы не стремились их догнать. Навстречу тоже стали попадаться люди. Я окликнул одну из групп, хотел выяснить, что делается в Москве, но беженцы шарахнулись от нас и затерялись среди машин. Вдалеке показалась эстакада. «МКАД уже?» – предположил я, помогая Ольге перебраться через завал из рассыпавшихся возле грузовика труп. «Шустро и больно, это другая развязка!» – осадил меня Борис, подхватывая подмышки взбрыкнувшую девчонку. «Тихо ты, ягоза, как зовут?» «Мария, можете Машей звать». Серьезно ответила та. Высвободилась из его рук, как только нащупала носками ботинок землю. «Сама могу, не маленькая». «Дочь, веди себя прилично», строго сказала Ольга, беря девчонку за руку и с благодарностью кивая Борису. Я мрачно посмотрел брату в коротко стриженный затылок. Промолчал. Что ему сейчас не говори, все бестолку. Самец. Сзади донеслось странное урчание, не похожее на звуки природы, к которому мы уже успели привыкнуть. Уркнуло басовито. Казалось, что почва вот-вот дрогнет под ногами. «Что это?» — тихо спросила Ольга, обернувшись вслед за крутанувшейся дочерью. Мы с Борисом уже вглядывались в просветы между застывшими остовами длинномеров и легковушек. В руке брат крепко сжимал топор. И когда только успел выхватить... «Звук механический!» Надевая очки, сказал я. «Может, кто машину на ход поставил?» «Нереально!» Покачал головой Борис, продолжая щуриться от вновь выглянувшего солнца. «Все прогнило. Даже если в гараже стояло, покрышки в труху, бензин в мочу, электроника в хлам». Звук повторился в той же низкой тональности, но на этот раз урчало дольше. «Дизель заводят?» Выдвинул я следующую версию. «Не похоже», отозвался Борис. Брат хотел добавить что-то еще, но его перебила девчонка. «Да железяками скребут. Двигают, как мебель, только железяки». Борис приподнял брови и глянул на нее сверху вниз. «А что? Может быть», хмыкнул он под нос. «Отодвигают какую-нибудь тачку с дороги, делов-то. А мы и обоср...» Борис осекся. Видимо, какой-то внутренний тормоз все-таки еще работал. Поправился. «Обознались мы. Глупо двигать убитые тачки по дороге», с сомнением возразил я. «Мало ли фэншуй чей-то нарушило». Пожал плечами Борис, убирая топор за пояс. «Вроде больше не гремит. Двинули». Я перехватил его взгляд, вздрогнул. Ни черта брат не верит, что кто-то где-то просто так двигает машины. Говорит одно, в мозгах совсем другое. Напряжен, готов в любую минуту действовать по ситуации. Интересно, что у него на уме? Борис развернулся и пошел, поглядывая через плечо каждый десяток метров. Ольга потянула дочь и двинулась следом за ним. Видимо, ее успокоили слова брата. А вот девчонка что-то заподозрила. Она догнала Бориса, дернула за рукав и хитро поинтересовалась. «Вы что, правда поверили про железяки? Я же шутила!» «Да какая разница, железяки, не железяки?» Отмахнулся он от нее. «Нас не трогают, и хорошо». «Дочь!» Привычно одернула Ольга. «Ма, он врет!» Категорично заявила девчонка, обиженно косясь на Бориса, ритмично вбивающего ботинками пыль в асфальт. «Я ж пошутила, а он теперь врет!» «Да перестань ты так себя вести!» Прикрикнула Ольга, некрасиво поджав губы. «Заладила! Один злой, другой врет! Иди и помалкивай!» Девчонка сдвинула бровки, раздула ноздри и покраснела. Реветь вроде не собиралась, но набычилась капитально. Вырвала ладошку из рук матери и отстала, равняясь со мной. Ольга хотела схватить ее обратно, но я сделал успокаивающий жест, мол, не волнуйтесь. Так сам собой выстроился своеобразный походный порядок. Борис с Ольгой, я с девчонкой. Парами. С минуты мы молча огибали машины и всматривались в приближающуюся полосу эстакады, разбивающую густой лес по краям дороги, словно гигантский бетонный тесак. Я слышал, как необычное урканье-лязганье еще пару раз повторялось где-то сзади. Борис настороженно оглядывался, но не останавливался. Тоже верно. Если там опасность, то надо скорее уходить от нее. «Вам куда в Москве надо?» — спросила Ольга у брата, нарушая молчание, уточнила. «Ну, территориально». «Ему в центр, на Арбат», — ответил он, даже не посмотрев на меня. Снова оценивающе чиркнул по женщине взглядом. «А я приятелей навестить хотел, но не бросать же его. Доведу сначала, а там поглядим». Опять преподнес все так, будто я не смышленыш, за которым следить надо. «А нам поближе, в Чертаново», — поделилась Ольга, поправляя на ходу штанину. «Уф, какая жара». «Неизвестно, что творится в городе», — сказал я ей в спину. «И Чертаново не так уж близко». Ольга осуждающе посмотрела на меня через плечо. Так, будто именно я устроил апокалипсис и уложил всех в анабиоз на треть века. Обронила. «Нечего ребенка пугать». «Нечего прикидываться, что все в порядке», — неожиданно остро огрызнулся я. «Да я не боюсь», — успокоила девчонка, пытаясь заглянуть в приоткрытую дверь, прогнившей насквозь девятки. Я поторопил ее. «Эй, не толкайтесь!» «Дочь!» Ольга все-таки поймала девчонку за руку и силой подтянула к себе. «Все, пойдешь рядом!» Та дернулась пару раз и притихла, продолжая хмуриться. Я обратил внимание, что Борис наблюдает за перепалкой с кривой ухмылкой. Он что, собирается в хороших-плохих полицейских сыграть? На встречной полосе за отбойником промелькнул человек. Мужчина лет 50, лысый в лохмотьях. Он бежал трусцой, сосредоточенно глядя под ноги, сипло дыша, не обращая ни на что вокруг внимания. «Эй!» — окрикнул я. Мужчина встрепенулся и шарахнулся в сторону. Ударился спиной о борт маршрутки. Сыпанула ржавая труха. Мужчина стеганул по мне безумным взглядом и забормотал. «Свет! Свет! Свет!» «Подождите, не бойтесь!» Я выставил вперед руки, показывая, что безоружен и не причиню ему вреда. Но мужчина уже бочком сдвинулся вдоль микроавтобуса и побежал дальше. Блестящая лысина пару раз мелькнула между машинами, и все. «Дядька испугался!» Уже без бравады прошептала девчонка. «Че он там бурчал?» — спросил Борис. «Свят, свят, свят, что ли?» Я ответил не сразу, перебирая в голове догадки и сопоставляя факты. В памяти всплыл суетливый мужичок Семёныч, пришедший в гипермаркет из Сколково. «Нет», — медленно произнес я, глядя на Бориса. Он сказал «свет, свет, свет». «О как!» — нахмурился брат. «Как тот хрен, стукнутый сиянием?» «Да». «Тоже пойди, из Сколково скачет». Борис понизил голос. «Видно, все-таки ученые наши головожопые что-то там намудрили, а?» «Кажется, этот не из Сколково бежал», — дрогнувшим голосом сказал я. «Совсем не с той стороны». «Из...» Брат посмотрел на виднеющиеся за эстакадой верхушки многоэтажек. «Ну, фиг его знает. Наверное, в Москве тоже что-то не так». Я глубоко вздохнул, унимая страх. Снял очки, на автомате протер и убрал футляр. С Элей все будет в порядке. Обязательно. Я еще раз вдохнул и выдохнул. Резюмировал. Надо разобраться, что это за свет, прежде чем угодим туда сами. «Разберемся», — отрезал Борис. «Пошли». Под обетшавшей эстакадой устроили привал двое парней. Кажется, те, что шли впереди нас. Их экипировка оставляла желать лучшего. Тертые резиновые сапоги, дряхлые рубашки и древний саквояж с каким-то барахлом. По сравнению с нами, нищие. Зато у них были сигареты. Завидев дымок, Борис аж крякнул в предвкушении. Без колебаний свернул с шоссе под мост и направился прямиком в тень на мерцающие красные огоньки. Я остался с Ольгой и девчонкой. С минуту брат разговаривал с парнями. Те держались настороженно, похоже, боялись его. Пару раз пытались что-то возразить, но Борис довольно резко перебил, и парни притихли. Зато оживились, когда брат скинул рюкзак. Обратно Борис вернулся пружинистым шагом с довольной физиономией. Вид у него был настолько пижонский, что грубый камуфляж, говнодавы и здоровенный рюкзак с палаткой казались недоразумением. «За банку варенья и пачку печенья!» — бодро доложил Борис, прикуривая от газовой зажигалки. Кайф!» «Что ты им отдал?» Не разделяя его восторга, спросил я. «Лапши и пару брикетов», — махнул он рукой. «Эх, надо было просто забрать курево, делов-то». «Забрать?» — не поняла девчонка. «Как?» «Как бывает у макак», — смачно затягиваясь, выпуская густую струю дыма, сказал брат. «Топором по башке дать и забрать». Он сделал большие глаза и клацнул зубами. «Шучу». Девчонка некоторое время таращилась на него, а потом повертела пальцем у виска и отвернулась. Ольга неопределенно покачала головой, промолчала. А вот меня от этой его шутки передернуло. Перед глазами всплыла картина утреннего побоища. Разбросанные угли, забитый насмерть колян, гопник с проломленным черепом, скользкое мерзкое на лезвие, заляпанная ветровка. Борис перехватил мой взгляд и посерьезнел. Втоптал в асфальт окурок и молча пошел вперед. Мы гуськом потянулись за ним. За эстакадой дорога стала посвободнее. Вдалеке серела развязка МКАДа, чуть в стороне замерли многоэтажки, а над ними собирались тяжелые фиолетовые тучи, изрезанные косыми солнечными лучами. Видимо, скоро ливанет. Не зря так парило целый день. Басовитое урчание слышалось теперь отчетливо. Оно стало ровнее, приблизилось. Я оглянулся, но источника звука все еще не было видно. Что же это такое? Трактор, что ли? Брат печатал шаг все быстрее, и нам пришлось прибавить, чтобы не отстать. Ольга уже не болтала, берегла дыхание. Девчонка тоже перестала выпендриваться, сопела рядом с матерью, все чаще поправляя рюкзачок и хмурясь. Я шел замыкающим, посматривал по сторонам. Угрюмо возвышающиеся над лесом короба высотных домов невольно притягивали взгляд, и в голову упорно лезла пугающая мысль: риэлторы больше не нужны. Бессмысленно показывать кому-то квартиры и расписывать их преимущества. Каждый сам волен выбирать, где жить. Места теперь полно. Правда, с удобствами напряженка. Борис притормозил. Поцеловались и разбежались. Поперек дороги, перекрыв несколько полос, возвышался обшарпанный Икарус. К погнутому отбойнику был прижат крупный внедорожник. Видимо, автобус его туда и загнал. Брат нырнул в узкую щель между железными монстрами. Я пропустил вперед Ольгу с дочерью и протиснулся следом за ними. «Ма, подожди, я устала!» Капризно заявила девчонка. «Пить хочу!» Ольга повернулась, хотела ее отдернуть. Но Борис резко остановился, скинул рюкзак, достал бутылку минералки, отвинтил крышку и сунул девчонке. «На, только не ной», — сухо сказал он. Та взяла бутылку обеими руками, с трудом подняла, поднесла к губам и забулькала. Напившись, вернула брату. «А я и не ною». «Отлично», — прикладываясь к минералке, буркнул Борис. «Будешь хорошо себя вести, получишь приз». «Какой приз?» Оживилась девчонка. «Главный!» Хамовато гыгыкнул брат. Девчонка скуксилась. На этот раз Ольга уже откровенно нахмурилась. Ага, кажется, начинает понимать, что за фрукт перед ней. Это хорошо, будет поменьше его провоцировать легкомысленным поведением. Борис наконец оторвался от горлышка и передал бутылку Ольге. Затем очередь дошла и до меня. Я сделал пару глотков и завинтил крышку. «Все?» Борис обвел нас взглядом. «Водопой окончен». «Я писать хочу», сообщила девчонка. «Какие же вы трудные пассажиры!» После недолгой паузы обронил брат. Указал Ольге на внедорожник. «Вперед! Чего стоим?» «Я туда не пойду!» Мгновенно взвилась девчонка. «Еще чего не хватало, чтобы вы подглядывали! Ма, пошли в лес!» «Дочь!» Начала Ольга. Но Борис ее перебил, кивнув в мою сторону. «Вчера брата чуть волк не задрал». «Нет там никаких волков!» Захныкала девчонка, шмыгнув носом. «Ма, он врет!» «Он не врет», встрял я, наклоняясь к ней. «В лес действительно ходить опасно. Мы отвернемся». «И не будете подглядывать?» Недоверчиво глядя на меня, уточнила девчонка. «Не глазком даже», заверил я. «Точно, точно!» «Какие же трудные пассажиры!» Все сильнее раздражаясь, повторил Борис. «Дую же!» Ольга, косясь на брата, ухватила дочь за руку и потянула в щель между внедорожником и автобусом. Девчонка хотела что-то еще возразить, но мать так сильно дернула ее, что та утихла. Мы остались одни. Борис закурил, провожая взглядом белку, скакавшую поперек трассы с одной обочины на другую. Прищелкнул языком, но рыжая даже не обратила внимания на звук. Видимо, приближающееся урчание волновало ее куда больше. Я хмуро наблюдал за братом, соображая, как остепенить этого кобеля, всерьез решившего трахнуть Ольгу. Ведь если женщина заортачится, силой возьмет, и плевать он хотел, что рядом ребенок. Урчание внезапно стихло, погрузив мир в звонкую тишину. Возле эстакады что-то громыхнуло, заскрежетало и послышался размеренный ляск. Я с замиранием сердца почувствовал, как асфальт под ногами мелко задрожал. «Что-то едет», сказал Борис, отволакивая свой рюкзак к краю трассы. Сплюнул с губы сигарету и достал из-за пояса топор. «Надо попробовать, если остановим...» «Да ты рехнулся!» крикнул я, уставившись на него. «Нам нужен транспорт», жестко отрезал брат. «И там...» Он указал топором в сторону автобуса, который загораживал обзор. «То, что на ходу. Возможно, единственное в своем роде». «Уйди с дороги, Борис!» гаркнул я, хватая за руку подбежавшую Ольгу и оттаскивая их с девчонкой на обочину. «Слышишь?» В потемневшем небе сверкнуло, подсветив на мгновение дерзкий профиль брата. «Подстрахуешь, если что», — хрипло велел он, пряча руку с топором за спину. «Хрен знает, сколько их там». «Борис!» Крик потонул в надвигающемся лязге и рухнувшем сверху раскате грома. «Так не шумят обычные машины, и даже тракторы так не шумят. Это похоже на...» Внедорожник, за который Ольга водила девчонку пописать, вздрогнул, словно живой, и со скрежетом пополз вперед, скребя по асфальту давным-давно спущенными колесами. Чувствуя, как слабеют колени, я шагнул назад. Рефлекторно прикрыл с собой отступающую Ольгу и пронзительно завизжавшую девчонку. Жест получился больше глупым, чем благородным. Внедорожник продвинулся еще на несколько метров и замер. Из-за него на свободное пространство вывернула огромная гусеничная самоходка. Борис стоял с заведенным за спину топором, тупо глядя, как на него надвигается стальная махина. Ляск, мутные отсветы на выкрашенной в защитный цвет броне, вонь черного солярочного выхлопа – все это слилось в нечто опасное и громкое, в механического монстра, о существовании которых природа успела основательно подзабыть за треть века. Я схватил Бориса за ремень и одним чудовищным рывком сдернул с пути самоходки. Брат выронил топор, по инерции сделал несколько шагов, остановился, ошалело глядя на автоматически повернувшееся на крыло броневика дуло пулемета. В лицо дохнуло раскаленной копотью. Я зажмурился, фыркнул. Ляск и густое ворчание дизеля стали постепенно отдаляться. Сердце бешено ухало, отзываясь эхом в висках. Поджилки тряслись. В носу щипало от гари, а пальцы все еще судорожно сжимали ремень брата. Борис помотал головой, и его взгляд стал осмысленным. Он отбросил мою руку, поднял топор и посмотрел вслед уезжающей самоходки. Потом медленно обернулся, сказал одними губами: «Спасибо, брат». «Еще заходи», — вернул я его любимую присказку. Хотелось много чего сказать, от души выматериться, наорать на этого идиота. Хотелось врезать ему по наглой, самоуверенной морде, а потом развернуться и уйти. «Пошел ты!» – процедил я сквозь зубы, сдержав ярость. «Брат!» «Не топчи клумбы!» – моментально ощерился Борис. «Я бы и сам успел отпрыгнуть. А ты обгадился, да?» «Знаешь что?» Я почувствовал, что терпение лопается. Еще одна подначка с его стороны, и действительно двину этому уроду в челюсть. С какой-то животной ненавистью произнес, глядя Борису в глаза: «С меня мамы хватит! Твои кишки соскребать с гусениц желания нет!» «Заметил? Пулемет автоматический!» Быстро меняя тему, сказал он. «И задраено все наглухо!» Я взял себя в руки, гася эмоции, и уже спокойнее уточнил: «Хочешь сказать, беспилотное?» «Да не!» — подхватывая рюкзак, ответил Борис. «Герметичная. Это ж не боевая хреновина, а разведывательная. Пулемет так, для острастки. Мы в армии такие изучали, только подревней». «Войска химической защиты?» «Они, химики. А ты думал, откуда такая новехонькая единица, да еще и на ходу? На консервации стояла. У вояк такой техники полно. Масло залил, сальники поменял, заправил и поехал». «Значит, военное положение ввели», — предположил я. «Фиг знает. Наверное», — пожал плечами Борис. «Машина радиационной, химической и биологической разведки. В расчетное место приедет, замеры сделает, радиосигнал подаст. А там уж могут и посерьезнее чего подтянуть». Он помолчал, потом провел ладонью по лицу, оставляя на скуле пыльный развод, и тихо добавил: «Ей впрямь очканул». Сверкнула молния, почти сразу пророкотал гром. Тучи подобрались уже совсем близко. Ольга за все время, пока мы с братом разговаривали, не произнесла ни слова. Просто стояла на обочине по колено в траве и прижимала к себе перепуганную дочь. Из-под банданы выбилась прядь волос, щеки раскраснелись, грудь под комбинезоном вздымалась от частого дыхания. Растрепанная и посерьезневшая, она в этот момент даже показалась мне по-своему красивой. И, судя по всему, не одному мне. Я перехватил оценивающий взгляд Бориса и с ужасом понял: брат вовсе не отказался от своего плана, на что я втайне рассчитывал. Только что ведь едва под гусеницы не угодил. И хоть бы хны, все примеривается, как под юбку залезть. «Надо разбить лагерь», — сказал я, чтобы хоть как-то отвлечь этого кобеля. «В палатке все не уместимся, но есть тент. Растянем и переждем ночь. Поможешь?» «Помогу», – нехотя отклеивая взгляд от напряженной Ольги, произнес брат. «А дамы пока пожрать соорудят. Правда, дамы? А то костер долго разводить». Ольга, ни на шаг не отпуская от себя дочь, стала вытаскивать из рюкзака пакеты с провизией. Глухо звякнула тушенка, аппетитно зашуршали полиэтиленовые брикеты с галетами и вермишелью. Я вдруг понял, как сильно проголодался и устал. С самой ночи на нервах не замечал, что организм работает на пределе возможностей. А теперь накатило. Поставить на обочине палатку и кое-как растянуть на складных кольях тент мы успели ровно за минуту до того, как обрушился ливень. Гроза налетела мощно, но прошла быстро. Молнии сверкнули цепочкой одна за другой, отпечатав в тучах свои яркие прожилки. Громовые раскаты волнами проутюжили землю. Порывы холодного ветра попытались снести наш хлопающий навес, но безрезультатно. Закрепили мы его на совесть. Стихия угомонилась. Первый шквал прошел, оставив после себя в воздухе сизую пелену. Шум ливня стих, обернулся шепотом мелкого дождя. Некоторое время мы сидели на рюкзаках и смотрели, как по шоссе растекаются мутные ручейки. «Следы смыло», — нарушил молчание Борис. «Теперь не угадаешь, куда разведмашина ушла». «Зачем тебе?» — спросил я, хрустнув галетой. «Ну...» Он неопределенно покачал головой. «Всегда полезно знать, что интересует вояк. Где вояки, там власть. А где власть, там нормальные условия для жизни». «Нет больше никакой власти», — хмуро возразил я. «Сейчас нет, завтра будет», — резонно заметил Борис, оставил ополовиненную банку тушенки и повернулся к Ольге. Подмигнул. «Не забудьте оплатить проезд». «Чего?» — не поняла она. «Какой проезд?» «И провоз багажа». Борис кивнул на притихшую девчонку. Снова перевел масляный взгляд на Ольгу. «Пойдем в палатку, пошепчемся. А брат пока с Машенькой посидит. Правда, брат?» Навеянное тихим дождем спокойствие как рукой сняло. «Никуда ты не пойдешь», — выдохнул я, чувствуя, как мерзко дрожит голос. «Тебе сложно 10 минут с ребенком посидеть?» — несмотря на меня, бронил Борис. «Ма!» — вцепляясь в Ольгу, как клещ, пискнула девчонка. «Ма, ты только не уходи никуда, ладно?» Ольга молчала, затравленно глядя то на меня, то на брата. «Какие же вы все-таки трудные пассажиры!» — хмыкнул Борис. Он хотел потрепать вздрогнувшую девчонку по волосам, но Ольга отпрянула и утянула дочь за собой. Я подался вперед. Борис резко обернулся и, чиркнув по мне колючим взглядом, выбрался из-под тента. Сунул руки в карманы, подставляя лицо летящим в небо каплям, и медленно проговорил, никому конкретно не обращаясь. «Вернусь через 5 минут. Оставайтесь на нашем канале». И исчез в бледном водяном мареве. Сквозь шелест дождя и журчание ручейка, подбирающегося к палатке, я услышал, как часто и неглубоко спит Ольга. Девчонка, казалось, вообще перестала дышать и двигаться. Только 2 огромных глаза блестели из-под растрепавшейся челки, добелели впившиеся в рукав матери пальчики. От обеих веяло отчаянием загнанных в угол зверей. Наверное, только теперь до них по-настоящему дошел смысл случившегося. В обманчиво милосердном, безжалостном, хищном облике Бориса к женщине и девчонке пришел новый мир, который они так старательно не замечали. Жуткий, совсем чужой, будто плохой монохромный сон, перетекший вдруг из глубин сознания в явь. «Бегите», — прошептал я, быстро впихивая в Ольгин рюкзак еду и теплые шмотки. «Вон уже МКАД, там люди, не пропадете». Ольга, так и не обронив ни слова, собралась и шмыгнула под дождь, утянув за собой дочь. Девчонка в последнее мгновение обернулась и пронзительно, совершенно не по-детски глянув на меня, спросила: «А ведь он врал про то, что топором по голове. Он же врун?» Я кивнул. «Врун, бегите». Ольга привычным движением дернула девчонку за руку, и они растворились в пепельно-серой мгле, оставив меня наедине с монотонным шуршанием дождя. Я еще долго смотрел им вслед, чувствуя, как с этим августовским ливнем внутрь втекает что-то потустороннее, ледяное и неуютное, как сквозняк в студенную зимнюю ночь. Смотрел на размытые очертания застывших в последней агонии машин на зыбкой ленте шоссе, на еле заметную отсюда развязку кольцевой дороги, на бесконечную рябь в лужах, и видел странный золотистый свет, стеной уходящий в самое небо. За мерцающей гранью, словно разделяющие пространство на слои, дрожали узнаваемые, но слегка искаженные контуры домов, неясные силуэты, темные точки чудно неправильно летящих птиц. Из этой полупрозрачной янтарной стены появлялись люди. Один за другим выходили из слепящего сияния, вспыхивая на миг, как крошечные солнца, и... Я вздрогнул. Борис стоял в метрах в 10, прислонившись к столбу, почти слившись с ним. Без движения. Тихо. Он никуда не уходил. Брат стоял и внимательно наблюдал, как я отпускал попутчиков. Точнее, наших нечаянных трудных пассажиров. Глава 6. Добрые люди. Дождь кончился, день кончился. Мы вошли в Москву, заночевали, проснулись, собрались и пошли опять. Молча, словно чужие. Топали по Ленинскому, посматривали на разрозненные группы людей, обходили гигантские заросшие ряской лужи, больше напоминавшие настоящие болота. Пару раз останавливались на привал. Я никогда не понимал людей, которые могут подолгу обижаться и не разговаривать. Не понимал их и теперь. Но говорить с Борисом мне в самом деле было не о чем. И он молчал в ответ. Небо так и не просветлело. Дождя больше не было. Но и солнце не пробивалось сквозь низкие блеклые облака. Мир вокруг стал серым, потускнел под цвет настроения. В город, в котором я родился и вырос, который всегда любил и, как мне казалось, чувствовал, сейчас был незнакомым, холодным. В нем затаилась агрессия. Москва смотрела на меня темными провалами окон. Смотрела с настороженностью и непониманием. Город был другим. В этом он хоть чем-то походил на Бориса. Я не знал, как реагировать. Я вообще ничего теперь не знал. А кто знал? Борис? Нет, знаний у него не больше моего. Он просто реагирует на происходящее быстрее и резче. На него наезжают, он тут же отвечает ударом в челюсть, не задумываясь. А я теряюсь. Может быть, именно потому, что думаю больше, чем надо? Может, правильнее не думать, а реагировать? Но как тут не думать? Мысли сами лезли в голову. Обо всем сразу и о многом по отдельности. Перепрыгивали с одного на другое и снова бежали по кругу. Я думал о том, что произошло. Вообще с миром, и с нами в частности. Думал о Борисе. Много. Не мог не думать. Мы всю жизнь с ним ссорились. Сначала в детстве из-за игрушек и прочей мелочи. Потом по мере взросления из-за взглядов на жизнь, из-за карьеры. Борис вкалывал на результат. Мне нравилось работать с людьми. Борис не понимал, как можно ставить процесс выше результата. Считал, что получать удовольствие от работы в ущерб доходам может только неудачник. Меня удивляло, как можно работать без удовольствия, даже если это приносит солидные барыши. Борис знал, что за деньги можно купить все или почти все. Я не был в этом так уверен. А от мысли, что продается каждый, вопрос лишь в цене, меня коробило. Для него же это была едва ли не основа веры. Я не понимал и не желал понимать, как можно пользоваться женщинами и менять их словно перчатки. Борис посмеивался над моей внеземной любовью и над тем, что я притащил ее в мамину квартиру. Да и над тем, что я в свои 35 живу с матерью, тоже смеялся. Хотя чего вроде бы смешного, просто мне так казалось удобно, и мама не оставалась одна. Мы были разными во всем, всегда. Очень разными. Но мы были братьями. А теперь? Сейчас вопрос стоял уже не в мировосприятии, не в жизненной позиции, не в игрушках, детских ли, взрослых ли. Неважно. Причина размолвки сидела куда глубже. И размолвка уже выглядела не пустой ссорой, а расколом. Будто прямо посреди Ленинского проспекта, поперек дороги между мной и Борисом, пролегала глубокая трещина, на дне которой текла магма. Трещина была широкой, но через нее еще можно было перешагнуть. Ему или мне. Перешагнуть, чтобы снова оказаться на одной стороне. Шестое чувство подсказывало, что перешагивать надо сейчас, пока трещина не превратилась в пропасть. И перешагивать надо мне. Борис делать шаг первым не станет, хотя... Ведь не бросил же. Пришел со мной в город, идет дальше к Арбату. Впрочем, ему-то сейчас не так важно, куда идти. У него же нет Эли. От последней мысли сжалась в груди. Эля. Где она сейчас? Я очень надеялся, что дома, на Арбате. Хотел в это верить. Верил. Почти видел, что она проснулась в старенькой квартире с окнами не на воспетую Акуджавой улицу, а во двор. Что сидит там сейчас на широком подоконнике и смотрит на шумящие за стеклом ветви. Ждет меня. Конечно, ждет. Я видел ее лицо. Мягкую улыбку, легкую, одними уголками губ, от которой на щеках появлялись очаровательные ямочки. И глаза. Глубокие, бездонные, по-настоящему добрые. В них я готов был утонуть. Главное, чтобы она дождалась. Чтобы с ней ничего не случилось. Поток мыслей замкнулся, выходя на новый круг. Я почувствовал, как пальцы непроизвольно теребят футляр на шее. Вовремя остановил руку, чтобы не вытащить очки. Хватит, надо отвлечься. Я попытался на что-нибудь переключиться. Вариантов выходило не так много. Борис разговаривать со мной не торопился. И окружающий пейзаж к перемене мыслей не располагал. Оставалось одно. Слушать трёп Серого. Серый прицепился к нам утром. Вчера вечером мы успели добраться до Тропарёвского парка. Ночевать среди леса мне не хотелось, но Борис решил устроить стоянку, не спрашивая моего мнения. Просто остановился, сошел на обочину, сбросил рюкзак и начал ставить палатку. Впрочем, надо признать, он оказался прав. Во всяком случае, в плане людей бывший парк оказался безопаснее, чем каменные джунгли. Люди здесь не ходили. Может, боялись, а может, смысла не видели. А зверье, если и было, не полезло на огонь. Ночь прошла спокойно. Сюрпризы начались утром. Проснулся я от того, что кто-то возился у входа. Сперва подумал, что это Борис. Потом понял, нет. Пока потихоньку крался к выходу и прикидывал, что делать, снаружи что-то произошло. Когда я высунул нос из палатки, все было кончено. Борис цепко держал за рукав русоволосого мужика лет 40. У того был бомжатский прикид и рожа интеллигентного неудачника-пропойцы. «По рюкзакам шарился», — пояснил Борис воздух. Мужик тут же возмутился и пустился в пространные объяснения, из которых следовало, что он не собирался воровать, а только хотел чего-нибудь сожрать, потому что очень проголодался. И даже если считать акт пожирания еды ближнего своего воровством, то все равно он не виноват, просто искушать не надо было. В общем, по-любому выходило, что грешен он в последнюю очередь. Бориса наглый пройдоха почему-то развеселил, и он разрешил тому остаться на завтрак. Русоволосый отказываться не стал. «Серый?» – представился он. «Серега типа?» – уточнил Борис. «Не, фамилия моя Сергеев. А кличка вперед меня родилась». Серый болтал без умолку, травил байки, рассказывал истории своей беспутной жизни, напевал какую-то ерунду. Он не замолкал ни на минуту, даже когда ел. Если верить рассказам Серого, то в молодости он успел поработать в политике, был руководителем молодежной организации одной небезызвестной партии. Пробовал писать рассказы и даже что-то большее. Под это дело начал общаться с литераторами, потом переключился на родноверов. «С язычниками, что ли, бухал?» — фыркнул Борис. «Не язычество, — поправил Серый, — а родноверие». «Бабушке своей расскажи», — фамильярно заявил Борис мужику, который был старше его лет на 10. «Я в детстве с реконструкторами путался, тоже смешные фрики, но те хоть просто в рыцари заигрались. А у этих ваших велихренов всех мастей все всерьез». «Ты говоришь, о чем не знаешь», — покачал головой Серый, — «потому что ты дурак. Я тебя полюбил, я тебя научу». «Почему не знаю?» — продолжал забавляться Борис. «Знаю. Круглый стол родноверческого бреда. Волхвы, жрецы самоназванные, обряды с целью девок за сиськи помять и все такое. Знаю я про ваше неоязычество». Борис говорил зло и дерзко. Я хотел по привычке отдернуть, но передумал. В конце концов, пусть один раз нарвется, может, получит по башке и перестанет на людей, как на дерьмо, смотреть. Тем более еще большой вопрос, чего он там на самом деле знает. С реконструкторами-то он общался, а вот про знакомство Бориса с языческой тусовкой я слышал впервые. Серый явно был не согласен, но спорить не стал. Просто перевел тему. После завтрака мы поспешно собрали вещи. Борис попытался распрощаться с Серым, но тот неожиданно увязался за нами. Так и шел теперь, рассказывая всякую бессмысленную дребедень. Борис прогонять навязавшегося попутчика не стал. Уж не знаю, чем он при этом руководствовался, просто позволил тому плестись рядом и все. Меня Серый поначалу раздражал, но к обеду я уже спокойно воспринимал никчемный треп, находя в нем свои плюсы. За пустой болтовней Серого сглаживалась наметившаяся между мной и Борисом трещина. Молчание больше не давило на психику. А теперь вот нашелся и еще один положительный момент. Серый помог мне отвлечься от мрачных мыслей. «Не!» – трещал он, вышагивая впереди рядом с Борисом. «Люди в большинстве своем добрые. Вот собирал я как-то подписи для одного кандидата в мандидаты. Веселая работа, я тебе скажу. Ходишь по квартирам, всеми правдами и неправдами выжимаешь из людей автографы и паспортные данные. И не просто так, а в поддержку какого-то мужика, чтобы он мог свою кандидатуру на выборы выставить. Так вот, я наткнулся на одну бабку. Мы с ней полчаса на лестнице стояли, разговоры разговаривали. Потом в квартиру пошли. Бабка живет на пенсию, видно же, что денег нет. Но все, что есть в печи, на стол мечи. Традиция. Накормила, чаем напоила». Серый мечтательно вздохнул, то ли от воспоминаний о гостеприимной старушке, то ли от мыслей о домашней еде и чае. Беззлобно закончил. «Но подпись не дала, старая вешалка». «Скажи спасибо, что ментов не вызвала», — фыркнул Борис. «Я бы позвал, если б ты ко мне со своими закорючками сунулся. А еще скорее в рог бы дал без всяких ментов. Тебя за подписи не били?» «Не», — промотал головой Серый. «Люди добрые, если с ними по-доброму. Они не только подписи, они последнюю рубашку отдадут, когда с ними говоришь правильно. Так вот идешь по квартирам, где накормят, где чаю нальют, где покрепче. Где бутылку с собой пихнул, мол, держи, мужик, работа у тебя вредная». «Вредная?» — усмехнулся Борис. «Вредная. Политика». «Зато теперь ты отстранен от вредной работы. Политика-то йокс». «Ой, я тебя умоляю». В голосе Серого появились наигранные одесские нотки. «Мир без политики – утопия. Два человека встретились, начали разговаривать, вот тебе уже политика». Борис не ответил, только усмехнулся и зашагал дальше. Мы шли по обочине. Если по Киевке можно было идти прямо по шоссе, то по мере приближения к центру двигаться по проезжей части становилось все сложнее. Машин здесь было не в пример больше. Они стояли мертвым ломом, разбросанные по дороге, словно неубранные капризным ребенком игрушки. На крупных перекрестках автомобильная свалка достигала таких масштабов, что варианта оставалось два – либо прыгать по гнилым капотам и крышам, либо уходить на обочину. Мы благоразумно сместились с дороги. Здесь было немного легче, но тоже не свободно. Зелень, что прежде боролась за выживание среди асфальта и бетона в загазованном городе, теперь неторопливо, но уверенно отбирала свое. Газоны, скверы, бульвары и аллеи заросли. Трава, кусты, деревья цеплялись теперь за каждую трещину в асфальте, куда ветром намело хоть немного зелени. Город зарастал. Дома обветшали, краска облупилась, облезла. Стекла, те, что остались, помутнели. Другие вывалились из сгнивших рам и разлетелись в мелкое крошево. Кое-где из черных провалов окон торчали шевелящиеся на ветру останки занавесок. Рекламные щиты прогнили, металлические каркасы покрылись ржавчиной. Торчали столбики с изувеченными временем дорожными знаками. Болтались то тут, то там оборванные сломанными ветками и поваленными деревьями черные кишки проводов. Нет, это был не мой город. Это был его труп. Еще с узнаваемыми чертами, но уже не живой, изменившийся, подернутый тленом. И в своем пылком обещании, которое бросил на прощание Ольге, я тоже был неправ. Людей здесь не было. Вернее, были, но не те, от которых можно дождаться помощи. Москва жила по-новому. Завидев нас, встречные прохожие чаще всего спешили обойти по широкой дуге. От окликов шарахались, сами не окликали. О невероятном количестве человеческих останков я старался не думать. Страшно было даже приблизительно предположить, сколько людей не проснулось. Несколько раз мы видели сумасшедших. Мужчина, сидящий на бордюре и посыпающий голову землей. Полуобнаженная в истлевших лохмотьях девушка с жутким, тихим смехом, кружащаяся возле мертвого светофора на перекрестке с Ломоносовским. Наверное, когда-то она была красива. Теперь от вида развивающихся на ветру лоскутов платья, едва прикрывающих молодое тело, бросало в дрожь. В голову снова полезли мысли об Эле, и я отвернулся. Серый нахмурился. Борис не обратил внимания на несчастную. Время от времени он всматривался в арки, дворы и подъезды. Прихватывая его оценивающие взгляды, я очень скоро почувствовал подступающую паранойю. Казалось, что из пустых домов и дворов, куда мы не совались, кто-то следит за нами. Что жизнь затаилась там внутри, и спрятавшиеся люди провожают нас такими же оценивающими взглядами. По спине пробежал холодок. Нет, не думать об этом. Люди добрые. Не могла же смерть и истерия охватить весь город? Не могли же все вокруг превратиться в зверей, как Борис? Борзый шел, пружиня шаг. Он был напряжен, словно перетянутая струна. И я поймал себя на ощущении, что иду следом за хищником. Осторожным, решительным, если надо, безжалостным. От этой мысли трещина между нами, кажется, разъехалась еще сильнее. Надо сделать шаг. Надо перебраться на его сторону, пока не поздно. Хищник остановился, обернулся. Посмотрел глазами Бориса на Серого. Улыбнулся губами Бориса. «Эй, гроза политики! А скажи мне, кто такой Дмитрий Ульянов?» «Такой дурак типа тебя!» Бесхитростно отозвался Серый. «Только в честь него вот эту улицу назвали!» Попутчик мотнул головой вправо от перекрестка, куда убегали разделенные заросшим бульваром полоски потрескавшегося асфальта. Борис хмыкнул, остановился. Сбросил рюкзак и достал сигарету. Все, привал. Серый опустил на землю палатку, которую доверил ему тащить Борис. Я подошел, скинул рюкзак и уселся на него, отметив, что порядочно устал. «Там», — говорливый попутчик указал куда-то за деревья, — «музей был, биологический, зоологический, имени Дарвина, короче. Чучелки всякие, я там был». «Молодец», — похвалил Борис и выпустил в сторону Серого несколько колечек дыма. «У них в одной витрине каюта Дарвина воссоздана», — не отреагировал на издевку Серый, присаживаясь на корточки. «Стол». На столе карта, чернильница, перо, фигня всякая, полки с книгами. А за книгами пузырь заначен. Жизненно. Дарвин, выходит, не дурак выпить был. Борис пыхнул сигаретой и благосклонно поглядел на попутчика. «Водки хочешь?» — спросил в лоб. «Я закодировался», — помотал головой Серый. «И чего? Пока спал, код забыл?» — ухмыльнулся Борис. Сергеев снова покачал головой. «Не, водки не хочу», — решительно сказал он и добавил. «Жрать хочу». «Для ужина вроде рановато, а для обеда уже поздно. Или ты думаешь, что я тебя просто так кормить буду? Хрен, у меня иждивенцев и без того хватает». Я смолчал. Серый насупился, пробубнил. «Вообще-то мне казалось, что мы команда». «Ну, раз мы команда, то твоя очередь хавку доставать». Тут же вернул Борис. Бывший политик-язычник посмотрел на него с немым укором. Так выразительно, что если бы смотрел со сцены, зал бы уже рукоплескал. А если бы в жизни, то тот, на кого бы он был направлен, просто обязан был раскаяться и заняться благотворительностью. Борис не каяться, не раздавать добро нуждающимся явно не собирался. Серый решительно поднялся. «Хорошо, раз мы команда, хорошо». Он резко развернулся и шустро потрусил прочь. Через несколько секунд его спина скрылась в ближайших кустах. «Куда это он?» — спросил я. Борис поглядел на меня, как на восьмое чудо света. «О, у кого-то голосовой модуль заработал!» «Да пошел ты!» — разозлился я и отвернулся. Тут же пожалел, что упустил возможность хотя бы попытаться поговорить по-человечески, но было поздно. Борис курил у меня за спиной. Дым сигареты сносило легким ветерком в сторону. Он проплывал мимо меня сизым призраком, поднимался, терялся в ветвях, растворялся в прозрачном воздухе. Сверху мягко хлопнуло. Я запрокинул голову, в глаза полетела древесная труха. Я зажмурился, поморгал, потер пальцами веки, стараясь избавиться от сыпанувшей сверху дряни. Затем разглядел виновника шума. На дереве сидела здоровенная ворона и косила черной бусиной глаза. «Чертова птица! Сейчас бы рогатку!» Будто подслушав мои мысли, ворона гаркнула и, сорвавшись с ветки, полетела куда-то, откуда мы пришли. Борис докурил. Бычок прочертил в воздухе дымную дугу и спикировал в траву в нескольких шагах от меня. Я слушал город. Москва звучала очень необычно. Не было урчания двигателей, не шуршали по асфальту тысячи подошв и сотни покрышек, не орали автомагнитолы в распахнутых окнах. Не звенел трамвай на перекрестке там, где возвышался за деревьями музей Дарвина. Не кричали дети, не гундел у светофора пробирающийся без ноги калека. Не жаловались на дороговизну тетки возле входа в магазин по ту сторону улицы. Зато трещали, как безумные насекомые. Дотявкала где-то далеко собака. Хорошо, если собака, а не кто-то посерьезней. Я повел больным плечом и поймал себя на том, что кручу в руках очки. Глупая привычка. Потерев краем безрукавки линзы, я сунул оптику обратно в футляр. Борис ковырялся в рюкзаке. Видимо, все же решил пообедать. Интересно, устроит перекус сейчас или подождет Серого? Подождал, хотя ждать пришлось долго. Серый появился минут через 30, напевая очередную бессмыслицу. В руках навязавшийся попутчик держал мусорный пакет. «Гогия, Гогия, Шандаури, Гогия, Гамар Джоба Генацвали, режиссер Дан Илья». Он оборвал песню, если это можно было так назвать, и бросил пакет на землю. «Вуаля! Кушайте, не обляпайтесь!» Борис недоверчиво посмотрел на пакет, на Серого. Тот с независимым видом уселся прямо на землю. подхватил упакованную палатку и положил ее на колени, принялся отбивать ладонями ритм. По полю лиса бежал, перпендикулярно хвост держал. Почему так хвост держал? Вах, потому что хитрый был. Серый вновь затих и покосился на кусты, из которых пришел. Борис поднял пакет, потряс в воздухе. Это что? Ответить добытчик не успел. Ветви раздвинулись, и нас стало четверо. Мужик, выскочивший из-за кустов, был грозен и решителен. На лице его было написано желание убивать, но ярость мгновенно сошла на нет, уступив место промелькнувшим растерянности, испугу и разочарованию. «Твою мать!» — рыкнул мужик. Серый не обратил на него никакого внимания, продолжил напевать. «На горе стоит мужик и орет, как заводной. Почему как заводной? Потому что завели. Гогия, гогия!» «А ну-ка тихо!» Оборвал его Борис, в руке которого снова будто из воздуха материализовался топор. Повернулся к мужику. «Тебе чего, дядя?» Тот с досадой покосился на топор, засопел. Я решил не вмешиваться и наблюдал за происходящим со стороны. Мужик явно имел претензии. Не иначе мешок серый у него упер. «Это мои сухарики!» Наконец пропыхтел мужик, обиженно, по-детски оттопырив толстые губы. Вид у надутого детины и его клянчащий справедливости голос были настолько нелепы, что я невольно улыбнулся. «Какие сухарики?» – опешил Борис. Мужик кивнул на мусорный мешок. «Я ларек на углу вскрыл. Там и так ни хрена нету, только сухарики и жвачка вроде съедобны. Но от жвачки никакого толку, и каменная она. А сухарики этот дрыщ спер». «Я не пер!» Возмутился Серый с таким же праведным видом, с каким негодовал с утра пойманный за руку возле наших рюкзаков. «Оно лежало, никого не трогало, я подобрал». Борис повернулся к мужику. На лице светилась дружеская улыбка, но рука крепко сжимала топор. «Ну, мужик», — миролюбиво проговорил он, — «нечего было бросать свое добро. Или оно тебе так нужно было, что разложил посреди улицы?» Взгляд мужика заметался между топором и мусорным мешком. «Ладно», — сжалился Борис, — «давай пополам». «Так нечестно», — рассердился тот. «Я их нашел». «Он тоже», — кивнул на Серого Борис. «Не жадничай, дядя, половина лучше, чем ничего». Он запустил в мешок лапу и стал доставать оттуда пакетики с сухариками. Мужик скрипнул зубами. Борис поглядел на выгруженные пакетики, заглянул в мешок и протянул его мужику. «Держи. Я тебе даже старый отдам. Только больше не разбрасывайся, а то еще с кем-нибудь делиться придется». На лице Бориса продолжала сверкать дружеская улыбка, но пальцы все так же стискивали топор. Забавность нелепой ситуации улетучилась, как сигаретный дым. Внутри стало неуютно. Убийство в виде самозащиты я еще мог оправдать. Но убийство из-за сухариков. Хотя топор в руке мог быть только для отстрастки. Или не только. Сейчас мне почему-то казалось, что это уже не игра. Все серьезно. Очень серьезно. Мужик взял мешок, пробурчал под нос что-то неразборчиво матерное и пошел прочь. Борис смотрел, как смыкаются за его широченной спиной кусты, слушал, как шуршат ветки, как удаляются шаги. Когда затих последний шорох, улыбка мгновенно сползла с его лица. Борис развернулся, словно спущенная пружина. Складка на лбу заострилась, взгляд сделался бешеным. «Борис!» — вскрикнул я, чуя недоброе. Рука с топором взметнулась и резко опустилась, вгоняя лезвие в ствол дерева. В 10 сантиметрах от головы Серого. Тот даже испугаться не успел. Борис схватил его за грудки и резко встряхнул. Процедил сквозь зубы. «Ты что же эта скотина творишь?» «Сам же сказал, что моя очередь», — оторопел Серый. «Да чего ты? Он же один, а нас трое». Борис разжал пальцы, выпуская попутчика. Отошел в сторону с сделанным спокойствием, поднял пакетик, дернул за края и захрустел сухарями. «Еще хоть раз подобную подляну устроишь, и можешь считать, что ты тоже один, понял?» «Злой ты», — пробормотал Серый, поправляя одежду. «Люди добрые», — желчно отозвался Борис. Обеда пусть даже и запоздалого не вышло. Мы похрустели сухарями, оставшиеся пакетики распихали по карманам. Голод я почти не утолил, только аппетит разыгрался. Но продолжение трапезы не получилось. Борис закинул рюкзак на плечи и пошел. Молча, ничего не объясняя, никого не спрашивая, будто все должны были понимать его без слов. Самоуверенность сродни наглости, но и я, и Серый, не сказав ни слова, подхватили пожитки и двинули следом. «Арбат, не с той стороны!» Хмуро заметил я, когда мы прошли по улице имени младшего брата вождя мирового пролетариата метров 300. «Не топчи клумбы!» — отозвался Борис, не оборачиваясь. «Ты видел, куда этот с сухарями пошел?» «В кусты». «А я видел», — проигнорировал мои слова Борис. «Он по кустам в сторону прошуршал, ветками потрещал, а потом тихой сапой по той стороне обратно вернулся. И вперед по Ленинскому». «Думаешь, у него там друзья?» — поинтересовался Серый. «А ты думаешь, ты один такой втроем?» — парировал Борис. «Может, друзья, может и нет, но рисковать не будем, обойдем немного. И лучше не злите». Серый благоразумно поотстал и затянул фальшиво. «Ходы кривые роет подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход». Впрочем, дальше этой фразы он петь не отваживался. Поравнялся со мной и зашагал плечо в плечо. Я молчал, говорить не хотелось. Внутри боролись злость и усталость. Хотелось лечь, закрыть глаза и проснуться 30 лет назад. «Серьезный у тебя брат?» Тихо, чтобы слышал только я, заговорил Серый. «Разный». Хотелось сказать грубее, но я постарался быть объективным. Наглец и самодур. Сергеев несогласно мотнул головой. «Он лидер. Я тебе скажу, главное в политике – найти крепкую руку и хорошо при ней устроиться». «А я думал, главное в политике – самому стать крепкой рукой». «Ерунда», – безапелляционно отрубил Серый. «Так может рассуждать только дурак или романтик. Ты вот при всем желании лидером не станешь, а ему и становиться не надо, он уже лидер, потому что он о том, как стать крепкой рукой, не думает. Он ей становится. А ты слишком идеализируешь все. И других под свои идеалы подогнать пытаешься. Только понять не хочешь, что если все станут так же наивно на жизнь смотреть, получится толпа растерянных идеалистов. А без лидера никуда. Без паровоза состав с места не сдвинется». Я слушал его. Сперва хотел поспорить, затем передумал. Сергеев говорил неожиданно серьезно и, кажется, искренне. В этом теперешнем сером не было ни вороватости, ни дури, ни раздолбайства. Куда чего девалось? «А ты?» – спросил я. «А я не дурак и не романтик. Я знаю свои возможности. А потому предпочитаю место при лидере. Так удобнее, спокойнее и ответственности, если что, сильно меньше». За деревьями темнел облезлый силуэт музея Дарвина. Серый кинул на него мечтательный взгляд, словно его с этим зданием связывало что-то большее, чем воспоминания об экспозиции каюте на Бигле, и уставился себе под ноги. Борис шагал впереди, не оглядывался, будто находился в другой реальности, в которой нам не было места. Или только мне. Ощущение разрастающейся трещины между нами крепло. Надо было сделать шаг, пока еще возможно. Ведь прыгал же между нашими реальностями Серый. Шустро прыгал. Может быть, он и появился возле палатки сегодня утром лишь для того, чтобы научить меня, как перебраться на ту сторону. На ту сторону чего? Понимание? Жизни? «Как думаешь, он сможет убить?» — спросил я. «Он способен на этот поступок?» — уверенно отозвался Серый. Это было сказано так просто, что мне снова сделалось не по себе. «То есть он, по-твоему, мог убить за сухарики?» «Не за сухарики», — покачал головой Серый. «Ты все-таки дурак. Но я тебя полюбил, я тебя научу. Ты думаешь, там все из-за сухариков случилось? Сухарики — ерунда. Там совсем в другом дело». «В чем?» «А ты подумай», — предложил Сергеев и устремился вперед, сокращая расстояние до Бориса. «Не в сухарях дело, а в чем?» Борис вписался за Серого, а потом с него же чуть скальп не снял. «Тогда выходит вопрос не в том, способен ли Борис убить за пакет сухарей. Вопрос, способен ли он убить чужого, защищая своего». И получается, что косящий под простачка и трепло Серый Просто проверял, можно ли доверять Борису. Нет, слишком сложно. Или не слишком. Впереди замаячила еще одна свалка гнилого побитого автотранспорта. Там улица Дмитрия Ульянова пересекалась с проспектом 60-летия Октября. Борис повернул налево и стал пробираться сквозь заросли на другую сторону улицы. Никого не предупредив, не обернувшись. Знал, что за ним идут, и не считал нужным удостоить идущих своим вниманием. Может, прав Серый, так было нужно, но злило это невероятно. Кусты на бульваре разрослись настолько, что продраться через них без вреда для здоровья казалось невозможным. Я несколько раз получил ветками по физиономии. На другую сторону улицы вылез еще более раздраженным, со свежей царапиной через полморды. Мы свернули на проспект 60-летия годовщины забытой революции. Посреди зеленел очередной заросший сверх меры бульвар. По ту сторону торчали ветхие магазинчики с проваленными крышами. За ним возвышалась на гранитном постаменте огромная круглая блямба. Памятник заплесневел, и разглядеть на поверхности круга хитро прищурившегося Хо Ши Мина было теперь весьма проблематично. «Давайте на ту сторону!» – скомандовал Борис. Хоть слово сказал, и на том спасибо. Я направился к переходу, над которым, кренясь на проржавевшем столбе, торчала поблекшая литера «М». «Куда?» — окликнул Борис. «На метро решил покататься?» «Туда!» — кивнул я. «Хоть здесь по кустам лазать не придется, переход есть». «Тебе больше нравится плавать, чем по кустам гулять?» «Почему плавать?» «Потому что если в земле выкопать ямку, ее обычно заливает грунтовой водой. Руководствуясь этим принципом, человечество давным-давно изобрело колодцы». Голос Бориса был тошнотворно язвительным. «При чем здесь? Там не колодец». «Фантастики начитался», — презрительно фыркнул Борис. «Ну-ну». Он был прав. Я — нет. Не подумал сразу. А когда подумал, было поздно. Но в тот момент мне очень захотелось его умыть, спуститься под землю и доказать, что он не прав. Я упрямо зашагал к лестнице. Вопреки прогнозам Бориса, плыть не пришлось. Воды в переходе было не выше щиколотки, а заходить в стеклянные двери с надписью «Выхода нет» и смутными силуэтами на полу ой как не хотелось. Да и незачем. По сути, Борзый был прав. Грунтовые воды никто не отменял, зато, пока люди спали, вырубило электростанции. Кончилось электричество, отключились насосы. Сдохли насосы, и вода в считанные дни беспрепятственно разлилась по подземке имени вождя мирового пролетариата, превратив метро в аквариум. Под ногами хлюпало, сзади чертыхался Серый, жалея о том, что поперся за мной. Борис ждал нас наверху с едкой ухмылкой. «Сплавали?» «Не так страшен черт, как его Малевич намалевал», — проворчал Серый. «Ноги промокли». «Ничего, на теле быстро сохнет. А могли бы со мной поверху. Упрямство — достоинство ослов». «Иди ты», — буркнул я. Борис злил. Каждым словом, каждым жестом, каждой ухмылкой. Наверное, я от него просто устал. Но он раздражал меня теперь все время, когда был неправ. А когда оказывался прав, бесил особенно. Не потому ли, что его мелкая бытовая правота никак не компенсировала неправоту моральную? Ведь не может же человек, совершивший смертный грех, отмолить себе прощение, поставив дюжину свечек? Борис не ответил, просто повернулся и пошел. Впрочем, далеко уйти он не успел. Из-за угла сгнившей будки магазинчика метнулась невысокая фигурка, кинулась Борису под ноги, ткнулась в живот и отпрянула. Тот слегка опешил. Пока двое, большой и маленький, таращились друг на друга, мы с Серым подошли ближе. Борис наконец пришел в себя и громко выругался. Еще бы! Для него и в прошлой жизни до анабиоза любое существо младше 18 было не человеком, а проблемой. Пацану, что налетел на Бориса, было лет 7-8. Ободранный, сгвазданный, он напоминал беспризорников из советских книг вроде «Республики Шкит». Грязные, слипшиеся волосы цвета соломы торчали во все стороны, словно распотрошенное гнездо. Голубые глаза смотрели умоляюще. «Ты куда летишь, босяк?» Как-то наигранно спросил Борис, словно повторил подсмотренную в кино фразу. «Помогите!» Пролепетал пацаненок. «Чего случилось?» — вклинился я. «Там папка!» Паренек махнул рукой себе за спину. «Чего с папкой?» — насторожился Серый. Пацаненок сделал неопределенный жест и состроил такую рожу, что стало ясно, с папкой точно ничего хорошего. «Но веди!» — кивнул я, решив, что на подробные расспросы нет времени. Паренек развернулся и побежал вперед. Борис поглядел на меня неодобрительно. «Ничего, перечешется». Мальчишка отбежал уже на пару десятков шагов, притормозил, обернулся, опять махнул рукой. «Туда!» И побежал дальше по тротуару, тянущемуся вдоль проспекта. Я потрусил следом, Борис и Серый не отставали. Бежать пришлось с полкилометра. Дорога здесь была на удивление свободная. На проезжей части застыли всего несколько разбитых машин. Значительно больше их стояло у обочины на верхней теперь уже парковке. А тротуар был пуст и неплохо сохранился. Впереди замаячил светофор с тремя потемневшими глазами. Вправо от проспекта уходила узкая улочка, название которой я не помнил, если вообще когда-то знал. По эту сторону улочки еще шли пятиэтажки, зато на другой стороне высился панельный дом в полтора десятка этажей. Поперек дороги за светофором стоял на спущенных колесах кошелек. Так Борис называл инкассаторские машины. Все это я отметил краем глаза, подходя и не акцентируя внимания. Паренек вылетел на Т-образный перекресток и резко вильнул вправо, проскочив мимо машины. Шустро бегает. Я уже запыхался, а он... «Долго еще?» Пропыхтел на ходу Серый. Мальчишка не ответил. Снова свернул, скрывшись за припаркованным у обочины грузовиком. Шаги его стихли. Пришли. Мысль оборвалась. Из-за грузовика выступил крепкий парень лет 25 с острым взглядом. Мальчишка торчал у него из-за спины. В глазах у пацаненка больше не было мольбы, скорее любопытства. Рядом хрипло выругался Борис. Я обернулся. Из-за инкассаторской машины вышли еще двое мужчин, постарше. У одного из них в руке было зажато помповое ружье. В груди ухнуло и затихло, пропустив удар. Снова ухнуло. «Ты вот при всем желании лидером не станешь», — всплыл в голове тихий и удивительно серьезный голос Серого. «Зачем? Ну зачем я вылез с инициативой и погнал всех за мальчишкой, не расспросив, не разобравшись?» «Вы чего, пацана обидеть хотели?» — спросил тот, что вышел из-за грузовика и угрожающе шагнул вперед. Он был высок, еще пара шагов и навис бы надо мной. Но сейчас меня больше пугал тот, что стоял за спиной с ружьем. «А ты его папаша?» — осведомился Борис. «Мы все тут папаши», — подал голос мужик с ружьем. Я обернулся и посмотрел на него внимательнее. Одежда потеряла цвет, обветшала, но узнать в ней форму было несложно. Инкассатор. «Ваша машина?» — осторожно спросил я. «Моя», — кивнул он. У меня слегка отлегло от сердца. Перед нами стоял пусть не полноправный представитель власти, служитель закона, но по крайней мере не бандит. «Здесь все теперь мое», — добавил инкассатор, убивая не успевшую угнездиться в сердце радость. Внутри снова завозилась тревога. «Машина моя, деньги мои, банк мой». Он указал в сторону панельного дома, и я только теперь заметил, что с торца зеленеет козырьком обшарпанное крыльцо Сбербанка. «Зачем мальчика обидели?» «Никто твоего щенка не трогал», — угрожающе прохрипел Борис. Мужчина вскинул руку с ружьем. «Хлопни варежкой, крысеныш! Мальчика никто не трогал», — быстро заговорил я. «Мы думали, помощь нужна. Если нет, мы пойдем». «Никуда вы не пойдете. Допустим, я тебе верю, но твой приятель мне нагрубил. Он извинится». Пообещал я, понимая, что извиняться никто не будет. Понимая, что говорю ерунду. Но слова лезли сами собой, как просительный тон. И надежда, что если с людьми говорить вежливо, то можно разойтись мирно. Люди же добрые. Борис стоял напряженный и злой. На меня не смотрел. Взгляд его был прикован к инкассатору. Оценивающий взгляд. «А ты быстро освоился, козлина!» Процедил Борис. «Деньги прикарманил, ружьишко присвоил. Молодца!» Только со мной гоп-стоп не прокатит, понял, чмошник? Глаза мужика с ружьем сузились, превращаясь в щелочки. «Закрой рот!» Рявкнул он, видимо, почуял, что теряет инициативу. «А то что?» Борис набычился, ссутулился, став похожим на приблотненную шпану. «Что, если не закрою?» Повторил он. «Борзый, злой, хищник, способный убить. Вот только сейчас убить здесь способен не он один». Инкассатор перехватил ружье и нацелился Борису в грудь. Тот сделал шаг навстречу, в руке возник топор. Как он так незаметно его выхватывает? «А ну-ка стой, паскуда!» прорычал мужчина с ружьем. Второй, что стоял с ним рядом, напрягся. Борис остановился. «Будете делать, что скажу?» быстро проговорил бывший перевозчик чужих ценностей. «Будете жить. Если кто-то станет выеживаться, пристрелю». «Ага!» оскалился Борис. «Пристрелишь! Ну так стреляй!» Он сделал шаг навстречу инкассатору. Палец с того лежал на спусковом крючке. «Борис!» заорал я. «Стреляй!» повторил Борзый, делая еще один шаг. «Правила знаешь, гопник неудавшийся? Достал, стреляй!» Палец инкассатора на спусковой скобе дрогнул, дергая металл, спуская что-то смертоносное внутри. Я снова хотел крикнуть, но связки отказали. Я ждал выстрела. Выстрела не прозвучало, но мир взорвался. Борис сорвался с места, словно спусковой механизм сработал у него, а не у ружья. Одним долгим невероятным движением он пролетел к инкассатору. Сверкнуло отточенное лезвие, тюкнуло. Коротко, пронзительно взвизгнул мальчишка. Я почувствовал, как у меня из груди сипом вырывается воздух, которого там уже вроде бы и не осталось. Лезвие топора врубилось в лицо инкассатора. Брызнуло. Борис отдернул руку. Мертвый хозяин банка повалился навзничь. Рядом на землю упало помповое ружье. К нему тут же метнулись с двух сторон. Серый и подельник убитого инкассатора. «Стоять, сучье племя!» хрипло рявкнул Борис. «Или еще кто сдохнуть хочет?» Мужик замер. Серый подхватил упавшее ружье, распрямился. Я крутанулся на месте, пытаясь осмыслить, что происходит. Парень за спиной застыл на полпути к Борису в нескольких шагах от меня. Мальчишка теперь уже с неподдельным страхом сжался к колесу грузовика. Серый стоял с ружьем возле Бориса, переводил взгляд с одного противника на другого. «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!» произнес он звенящим от напряжения голосом и истерично хохотнул. Борис склонился над трупом. Инкассатор лежал на спине, лицо было залито кровью. От прорубленной головы расползалась лужа. Пальцы Бориса быстро ощупывали карманы покойника. «Борь!» – выдавил я. «Что ты делаешь?» Он не поднял взгляда, не посмотрел на меня, он был занят. Он сидел рядом и обыскивал человека, которого только что убил. «Идти надо!» – сказал он. «Нужно идти, а то мы до твоей бабы никогда так не дойдем!» В руке его что-то блеснуло. Борис удовлетворенно крякнул, поднялся и быстро потрусил к кошельку. У мертвеца он забрал ключи. Я понял это, когда Борис остановился возле инкассаторской машины и принялся ковырять замок. Внутри у меня было пусто. Гулко ухало, словно мерно били в огромный барабан в пустом концертном зале. Борис ругнулся, дернул за ручку. Дверь поддалась, и он полез в кузов инкассаторской машины. Я заглянул внутрь. Борис методично перетряхивал мешки. Деньги его не интересовали. Лишь в одном из банковских пакетов он нашел небольшой кейс. Вынул, повозился с запорами и стал подбирать ключ. «Что ты делаешь?» повторил я непослушными губами. Борис не ответил. Он уже подобрал ключ, вскрыл кейс и теперь распихивал по карманам лежавшие внутри золотые побрякушки. «Деньги — это бумага, брат», быстро проговорил он. «Кто этого до сих пор не понял? Клинический идиот!» И на меня посмотрел хищник. Я стоял совсем рядом. Между нами было всего полшага и огромная трещина, расходящаяся в стороны краями. Трещина, через которую надо было перешагнуть значительно раньше, а теперь... В плечо толкнули. Я затравленно обернулся. Держа на изготовку обрез спиной к нам, стоял Серый. Он так и шел спиной, потому и налетел на меня. Двое мужчин по-прежнему не сдвинулись с мест. Видимо, случившееся шокировало их. Да, эти явно были когда-то простыми людьми, а не той мелкой криминальной шушерой, которая кинулась на нас у бензоколонки. Скорее всего, что-то человеческое в них еще осталось. «Барян!» – тихо сказал Серый. «Валить надо! Ствол гнилой, ржавый совсем. Они, видать, не знают, что он не стреляет. Им только гвозди заколачивать». Тихие слова ударили по ушам, загрохотали лавиной. Борис подхватил мешок с деньгами и подошел к краю фургона. «Ты ведь знал?» – прошептал я. «Прекрати истерику, брат!» – произнес Борис. «Это убийство. Пустое убийство и мародерство. Это не самозащита, это... это жизнь!» – холодно отрезал он. Я отшатнулся, отступил на шаг, потом еще и еще. В ушах громыхала лавина. Перед глазами все плыло. Я видел только кусок фургона и стоящего на краю Бориса. Край трещины. Край пропасти. Бездонной и настолько широкой, что теперь уже не перешагнуть. Ни мне, ни ему. Никогда. Я пятился, цепляясь взглядом за край. Потому что надо было за что-то цепляться. А сквозь ревущий протяжный грохот в ушах пробивался знакомый хриплый голос чужого человека. «Это жизнь. Привыкай. Так теперь будет всегда. Мы дойдем до Арбата, найдем твою Элю, но дальше все равно будет так». «Нет!» – сорвалось с губ. «Нет!» Я развернулся и побежал. «Стой!» – ударил в спину голос Бориса. Я не остановился. «Куда побежал?» Я не обернулся. «От жизни убежать хочешь?» Хрипло долбануло в спину. «Дурак!» Я не слушал, я бежал прочь. «Встретимся на Арбате!» Я бежал от хищника, от убийцы и мародера, от жестокого, беспринципного зверя. У меня больше не было брата. Хотя позади остался человек, который по какой-то странной причине выглядел как брат и говорил голосом брата. Споткнувшись, я невольно обернулся. Борис стоял возле инкассаторского фургона с банковским мешком в руке. Рядом замер Серый с обрезом. Лицо Бориса было злым, очень злым. Словно он отчаянно давил что-то, что сидело внутри и рвалось наружу. И вырвалось. «А вы что же?» Яростно заорал он, срываясь на знакомый хрип. «Чем он вас напугал? Этой гнилушкой? Или, может, купил?» Борис развернул мешок, запустил пятерню внутрь и выхватил ворох купюр. «Этим, да?» Он размахнулся и с силой швырнул пачку. Банкноты взвились вверх. Развалились, рассыпались веером. Разлетелись, кружась и осыпая асфальт, как подкинутый в небо букет осенних листьев. «Налетай, подешевело!» С надрывом проорал Борис и швырнул вторую пачку. Двое, что до этого стояли как соляные столпы, бросились собирать деньги. Мальчишка осторожно отлип от колеса. Я развернулся и стремглав бросился прочь, больше не оборачивался. Бежал, несмотря на подступающий вечер и долбивший о спину рюкзак. Несмотря на усталость и боль в груди. Не то от быстрого долгого бега, не то от осознания потери. У меня больше никого не было, только Эля. Да и та неизвестно где. Неизвестно, жива ли. Далеко впереди замаячили человеческие фигуры. Я метнулся влево, во двор, заставленный ржавыми машинами. Не разбирая дороги, пробежал через детскую площадку с гнилыми скамейками, развалившимися качелями и проржавевшей горкой. Снова свернул. Дома остались сзади. Меня обступили деревья. Лес? Откуда здесь лес? Хотя почему нет? Если кругом дикость, если законы джунглей, должен быть лес. Дикий, безжалостный, пусть даже из стекла и бетона. Впереди вырос холм. Я взлетел на вершину, скатился вниз. Деревья кончились. Вокруг справа и слева замелькали рыжие боксы гаражей, бетонный забор, ворота, будка со шлагбаумом, завод, проходная, куда меня занесло? Я сбавил темп, перешел на шаг, сипло дыша, подтянул лямки рюкзака. Сумерки сгустились. Сколько я бежал? Куда? Неважно. Я знал главное. От кого? Серый был прав, я никогда таким не стану. А Борису и не нужно было становиться, он был таким всегда. Заборы и гаражи остались за спиной. Щербатый асфальт сменился газоном. Я прошагал еще немного и остановился. Дорога круто уходила вниз. Там в темноте чернела вода, из которой торчали товарные вагоны и цистерны. Рельсов видно не было. Вода затопила состав посередину колеса. Вагоны высились над чернильной гладью огромными мертвыми махинами. Внизу хлюпало. А еще откуда-то из состава доносились негромкие голоса. Судя по тембру, мужчины. Несколько. Но они не спорили, не ругались. Скорее, просто беседовали. Голоса звучали с той мягкостью, с которой течет разговор в теплой компании на уютной кухне. «Обойти?» «Да какого черта? От жизни не убежишь, в этом Борис прав». Я начал неторопливо спускаться, стараясь не скатиться по склону. Людей отсюда видно не было. Скорее всего, они меня тоже не видели, зато услышали. Голоса стихли. Я добрался донизу и с тихим шлепанием зашагал к вагонам. Вода захлестнула выше колена, дно было вязким, словно в болоте. Пахло тухлятиной, гнилью и еще чем-то до боли знакомым. Спиртом, что ли? «Эй!» Раздался в тишине голос, громкий, но расслабленный. «А ну-ка стой, стрелять буду!» Я остановился. В темноте квохчуще расхохотались. Прорезался другой голос. «Из чего стрелять-то собрался, охотник?» «Неважно!» Благодушно отозвался первый и добавил уже, видимо, для меня. «Эй, отец! Если ты студент или псих, пошел нахрен!» Ядрить меня под хвост. «Я не студент!» Честно признался я. «Педагог, что ли?» За вагоном снова заржали. А потом в просвете над сцепами мелькнул отсвет огня. И проявилась пунцовая рожа с прозрачными глазами. Мужику было лет 50. Он был упитан и простоват. «Не студент?» Уточнил он. «Студенты заманали. Ну чего стоишь? Заходи, отец, ядрить меня под хвост. Гостем будешь?»